кинезитерапевта и изучала дельтовидные и ромбовидные мышцы на скамье медицинского факультета в Брюсселе, когда встретила Ингу, студентку и члена церкви. Прошло несколько месяцев, и она окончательно примкнула к движению. Рижи и Колетт, выросшие, как и другие в семьях верующих, из-за случайной встречи на улице Тулузы или на тротуарах Парижа, тоже вдруг резко переменили свою жизнь. Каждый из них стремился в жизни к чему-то иному, порой и сам не сознавая этого. Быть может, кроме поляка Вальдемара, католика и рьяного антикоммуниста, нашедшего в секте ту странную смесь мистицизма и политической запрограммированности, которая присуща церкви на его родине. Долгие похождения Жана Ледигюре, несомненно, наиболее насыщены событиями. Воспитанник приюта, сын неизвестного отца, он был брошен матерью в самом нежном возрасте. Я практически никогда ее не знал. Детство, прошедшее в скитаниях по сиротским приютам. Более светлое отрочество в Алансоне, его усыновили славные люди, семейство Леша. Затем военная служба. А после демобилизации первая работа в армейской типографии. В 24 года бунт. Ему хочется уйти от набившей оскомину повседневности, оставить после себя хоть какой-то след на земле. Он отправляется в Германию, где легче зарабатывать на жизнь. Нанимается в типографию, но тяга к бродяжничеству заставляет его бросить все. Снова возвращается в типографию и снова в путь. Его влекут райские уголки для поколения без идеалов. Непал, Афганистан, Турция, Гватемала, Колумбия. В 1975 году тяжкий удар судьбы. Ограбленный в Боготе, он лишается всех своих сбережений. Его отправляют на родину на деньги друга. Так Жан Ледигюре, раньше, чем хотел, опять окунается в серые мюнхенские будни. Он искал работу, когда вдруг на углу улицы, я впервые встретился с ними, говорит он, и долго беседовал. Поймите правильно, не ведут долгих бесед на улице с божьими безумцами, когда у вас есть любимая работа и нет страха за материальное благополучие. Религия не особенно привлекала меня, хотя я всегда уважал некоторые христианские принципы и следовал им. Но после тех дискуссий занялся углубленным изучением теологии этого движения и вскоре понял, что оно совпадает с моими личными устремлениями. После нескольких семинаров посвящения, менее чем через 2 месяца после своего возвращения из Латинской Америки, Жан Ледигюре душой и телом отдается новой жизни. И вскоре на улицах Мюнхена появляется новый миссионер Муна. В движении единения нельзя вступить наполовину. Попав в общину, большинство молодых мунистов оказывается на ее содержании. Церковь дает им кров, стол и чистое белье. Вначале их привлекают к миссионерской деятельности. Они переходят из одного центра в другой, в зависимости от того, сколько нужно миссионеров для проведения задуманных наверху кампаний по обращению в свою веру новых прозелитов. А Шанталь и Стефани прежде чем попасть в Мони,